Глава 10. Колония на Марсе стала для землян чем-то наподобие популярного ток-шоу. Множество людей следили за новостями с Марса, смотрели трансляции с камер голографического наблюдения, следили за жизнью колонистов. Стала популярна марсианская тема. Например, одежда в стиле колонистов Марса. В целях экономии космические корабли летают на Красную планету в момент наибольшего сближения планет по самой экономичной траектории. Оттого полеты совершаются в момент открытия стартового окна, которое происходит раз в 780 суток. Так что марсианская колония почти полностью автономна. Там есть свои гидропонные фермы, на которых выращивают съедобные растения. Есть фермы с коровами, но они молочные, а не мясные. И животные на ферме находятся в подвешенном состоянии в ограниченных боксах, поскольку о марсианских пастбищах пока никто ничего не слышал. Мясо же создается искусственное с помощью пищевых синтезаторов, сырьем для которых выступают белковые фермы с насекомыми. Проще говоря, марсиане едят все то же самое, что и бедное население Земли. За время, на протяжении которого у меня установлены новые нанороботы, благодаря Искину, я успел изучить 81 иностранный язык. Но на уровне понимаю, читаю и могу объясниться с акцентом, поскольку языковой практики не получал. Хотя, если быть объективным, то эту цифру можно делить на 4, поскольку у некоторых языков столько много диалектов, и они настолько сильно отличаются от оригинала, что можно считать их отдельными языками. Так, одних диалектов индийских, китайских и арабских языков набралось неприлично много. Но, учитывая то, что именно носители этих языков наиболее многочисленны на планете Земля, то именно их я и изучал. Думаю, что даже если попаду в прошлое, то смогу объясниться почти в любой точке планеты. Но все равно на этом не останавливался, продолжал учить новые языки. Жизнь текла своим чередом. Я продолжал совершенствоваться, наращивая силу и точность исполнения ки-техник, улучшая контроль над энергией ки в своем организме. Порой мне казалось, будто с помощью ци смогу повторить эффект, который создают нанороботы, вроде ускорения регенерации, исцеления, усиления тела. Это было похоже на то, словно моя ци привыкает к подобному положению вещей и приспосабливается к новым условиям. Выполнять сложные техники, основанные на объединении сразу нескольких ки-техник, стало так же просто, как если бы я выполнял один прием. Поняв это, я шагнул дальше и стал пытаться объединить уже эти двойные техники с другими приемами, использующими ки. После рождения дочери супруга поумерила пыл с рождением деток. Она уделяла девочке повышенное внимание, отчего мальчики ревновали. Но ничего. Пацаны росли, учились и получали мое повышенное внимание, от которого выли. Все же папу, являющегося мастером боевых искусств, не всегда хорошо иметь, по крайней мере, с точки зрения ребенка. В то время как другие детишки, пуская слюни, играют в виртуальной реальности, моим детям приходилось в поте лица выполнять физические упражнения. Другие дети продолжали валяться, погруженные в виртуал. Мои же, словно какие-то выходцы из 21 века, играли в реальности. Видимо, дети считали меня очень жестоким и суровым отцом. Но я хотел воспитать сильных, волевых и самодостаточных личностей, а не овощей, плывущих по течению, вся жизнь которых будет проходить в вымышленном мире, в то время как их тело будет валяться в киселе. Следующий ребенок у нас родился в 2177 году, и это опять был мальчик. К этому моменту старший сын уже закончил университет, получил специальность нанохирургия и уже некоторое время работал интерном. Так что я выполнил свое обещание, купил ему дом и оплатил установку самой дорогой гражданской модели модификантов. Двое других пацанов пока учились в университете, тоже выбрав медицину в качестве дальнейшей карьеры. На Марсе завершилась постройка экспериментальной электростанции на базе антиматерии. Это новое поколение электростанций, способных производить энергию, выделяемую из столкновений материи и антиматерии. Реакции в такой станции в 1000 раз более мощные, чем деление на атомных электростанциях, и в 300 раз более мощные, чем энергия ядерного синтеза. Так что становится понятно, почему такая станция была запущена именно на Марсе, ибо если такая штука рванула бы на Земле, то наступил бы конец света, а Марс и горстку колонистов не жалко. Так до некоторых людей дошла мысль, почему вообще была построена убыточная колония на Красной планете. Если электростанция на антиматерии покажет свою эффективность и безопасность, то это позволит получить более дешевую электроэнергию, столь необходимую современному человечеству. Так что все расходы на колонизацию и поддержку колонии на Марсе окупятся многократно. Помимо этого, на Марсе проводится множество иных экспериментов, которые опасно проводить на Земле. А автоматизированное производство, основанное на самых современных технологиях, на их же сырьевой базе, а также отсутствие запрета на неконтролируемое использование самореплицирующихся нанороботов, позволяет колонии создавать всю ту технику, которая создается на Земле. Так что колония потихоньку разрастается. А марсианские колонисты, несмотря на тяжелые условия жизни, в некоторой степени живут как самые богатые земляне. То есть у них, даже у самых бедных из колонистов, самая современная техника, вроде наиболее дорогих капсул виртуальной реальности, которые на Земле могут купить лишь миллионеры. У них лучшие модификанты, и этот список можно продолжать довольно долго. К сожалению, люди всегда найдут повод для фанатизма и экстремизма. Так что растущее движение анархопримитивистов не стало для меня сюрпризом. Когда одни люди продолжают жить своей жизнью, а другие стремятся улететь в космос в колонию на Марсе или на исследовательскую базу на Луне, существуют и всегда будут существовать поборники старины, не терпящие изменений общества. Появились секты, члены которых стали селиться в городах-бункерах под землей или в труднодоступных местах планеты, которых еще немало осталось на нашей планете. Они выступают против увеличения доминирования ИИ в управлении делами мира, борются с тем, как принудительные, неестественные преобразования и технологии радикально меняют человечество. Эти люди желают возвращения к более традиционному образу жизни и культуры. Они готовы прибегнуть к любым необходимым средствам для достижения этой цели, в том числе терроризму. Власти всех стран активно борются с экстремистами. Те совершают теракты. В общем, все как и 200 лет назад, только масштабы немного другие. Недавно состоялась попытка уничтожения марсианской колонии. Террористы-смертники одной из сект анархопримитивистов захватили корабль с колонистами и направили его в самоубийственную атаку на город-колонию. К счастью, подобная ситуация была предусмотрена службой безопасности Марса, поэтому корабль был сбит ракетами на подлете. Это стало одной из величайших трагедий, унесшей чуть больше 100 тысяч колонистов, летящих на этом корабле в анабиозных камерах. На этом фоне желание старшего сына полететь жить на Марс стало для нас с супругой довольно болезненной новостью. Но он уже взрослый парень, способный принимать самостоятельные решения, так что я не стал его отговаривать. Честно говоря, я бы и сам полетел на Красную планету, но не могу. Я ответственен за детей, и пока жив, живы они. Подобное путешествие слишком опасно. Если бы я отвечал только за себя, то без сомнений рванул бы в космос. Но ведь стоит мне погибнуть, как этот прекрасный мир будущего прекратит свое существование. Мне плевать на мир, который сотрется из-за обратившегося хода времени. Ход истории пойдет по тому же пути, но моих детей не станет. У меня не хватит моральных сил снова заводить детей, повторяя те же самые действия. Я уже столько раз терял свою семью, каждый раз испытывая серьезные страдания, что не представляю, как буду жить дальше. Поэтому я должен... Нет, я обязан жить любой ценой, чтобы могли жить мои потомки. Поэтому я не имею права на риск. Я должен стать настолько сильным, живучим и выносливым, чтобы выживать лучше тараканов-мутантов, дабы преодолеть все возможные невзгоды и неприятности и сохранить этот мир. Так что я не был против решения старшего сына. Пусть это опасно, но есть все шансы на то, что он выживет и хорошо устроится в колонии. У парня отличная и нужная медицинская профессия, которая не предполагает опасностей и авантюрных приключений. На Марсе он будет работать нанохирургом, будет жить богато и, возможно, даже что долго. Ведь теоретически все колонисты — долгожители, а с нынешним уровнем технологий, которые продолжают прогрессировать, есть все шансы на то, что марсианская колония просуществует тысячелетия. В научных статьях постоянно мелькает предположение о том, что в будущем с новым типом энергии есть возможность терраформирования Марса. Вскоре на Марсе началась грандиозная постройка ускорителя частиц для исследования телепортации. На Земле настолько большой объект, конечно, можно было бы построить, но ускоритель требует огромного количества энергии и несет некоторую опасность. Так что вполне закономерен тот факт, что строительство происходило неподалеку от электростанции на антиматерии. В 2180 году старший сын переселился на Марс. Мы с супругой с ним связывались по голоскайпу, хотя общение с задержкой в 3-4 минуты — удовольствие ниже среднего. Второй сын закончил университет, получив специальность «генная коррекция». Ну и в дополнение к этому он обзавелся лучшим модификатором и домом старшего сына, которому тот уже не нужен в связи с эмиграцией. Июнь 2201 года для супруги стал серьезным испытанием. Она так привыкла жить в большой семье и каждый раз, отпуская наших детей в свободное плавание, переживала за них. Все наши детки получали высшее образование по хорошей медицинской профессии. Лучшие модификанты и жилье — все в той же Новой Зеландии, а это означает, что деток можно в любой момент навестить. Но все равно супруга грустнела и не хотела отпускать детей из-под своего крылышка. «Женщины! Дай им волю, они будут вечно за сыном вытирать сопли. Знавал я таких затюканных, избалованных балбесов, которым было за 40 лет, но они все равно жили с мамой без супруги, продолжая слушаться родительницу, притом ничего не умея самостоятельно делать. Ни готовить, ни стирать, ни кран починить. Как же хорошо, что индианки привычны к тому, что муж в семье главный». Если я сказал, что ребенок уже подрос, и пора бы ему жить самостоятельно, супруга с этим волей-неволей соглашается. А грустила она от того, что нашему младшему сыну уже стукнуло 25 лет, и он отправился на вольные хлеба, получив от отца напутственный подзатыльник за то, что он единственный в семье так и не смог освоить семейные ки-техники. Видя грусть супруги, я решил ей помочь, как мужчина. В смысле, сделать еще одного отпрыска, дабы вновь ее занять делом. Алиша обрадовалась такому предложению, хотя и расстроилась тому, что детки не спешат нас обрадовать появлением внуков. Лишь старший сынок на Марсе женился, и у них с супругой к этому времени появилось трое детишек. Но они далеко, в полной недоступности. Я прекрасно понимаю, что в современном обществе у модификантов совершенно иное представление о жизни. Когда понимаешь, что можешь жить очень долго, при этом оставаясь молодым, здоровым и привлекательным, то думаешь, «А зачем мне вообще жениться? Ой, да успею! Если захочу, то заведу семью лет через 100, а может быть 200 или 300». Это когда понимаешь, что ты не вечен. Когда стремительно стареешь и все меньше начинаешь котироваться на рынке женихов или невест, начинаешь задумываться о скором создании семьи. Когда девушка осознает, что еще несколько лет, и она не сможет выносить ребенка, тогда начинает активно искать партнера. Но когда считаешь, что любую болезнь можно вылечить, даже старость, то не задумываешься о таких приземленных вещах, как создание семьи и рождение детей. Зато на Марсе произошел демографический взрыв. Там практически все заводят семьи, в которых рождается не менее двух детей. В настоящий момент марсианская колония вместе с детьми насчитывает 10 миллионов человек. Из-за этого первого города колонии перестало хватать, поэтому началась постройка второго города еще большей площади. Я за прошедшее время выучил еще сотню основных земных языков. В 21 веке футурологи предрекали, что куча языков просто перестанут существовать. Глобализация заставит людей говорить на нескольких основных языках. Но, по всей видимости, они не учли влияние распространения высоких технологий. Зачем учиться говорить на каких-то языках, если живешь в обществе носителей одного языка, а при общении с иностранцем можно воспользоваться переводчиком? Вот и современные люди думали так же. Поэтому глобализация хоть и наблюдалась, но люди как были разделены языковыми барьерами и государственными границами, так все и осталось к началу 23 века. Примером может послужить лишь Марс, где был принят в качестве основного государственного языка английский. Фактически, весь Марс был единым государством, чего несложно добиться, когда на всю планету существует одно единственное крупное поселение. Я изучил уже 24 медицинских специальности в области современной генетики. Но если раньше, когда я начинал учиться, их было чуть больше 70, то теперь эта цифра перевалила за отметку в сотню профессий. Ко всему прочему, исследования в этой области шли постоянно. Так что пока ты выучишь одно, появляется много нового в уже изученной специальности. Приходится следить за научно-медицинскими новинками в уже изученных специальностях. В настоящий момент я самый многопрофильный медик-генетик в мире, но при этом не имею большого авторитета в этой области и не стремлюсь к этому, как и к научным степеням и исследованиям. Я уже это перерос, отчего считаю, что знание и опыт важнее, чем звание и признание. Тут бы выучить хотя бы то, что уже исследовали другие. Уточнение «медик» используется не просто так. Ведь немедицинских специальностей в области генетики намного больше, ведь есть огромные области науки по изучению и изменению животных, насекомых и растений, генная археология и многие другие. В связи со свободным использованием нанороботов марсианами на Земле начались волнения. Люди требовали послабления в виде введения доступных цен на модификанты. Этого они не добились, но в качестве подачки во всех странах был принят закон о частичном свободном распространении вживляемых компьютеров на основе нанороботов. То есть те функции, которые выполняют мои боты, позволяя мысленную связь и выход в интернет, двойной поток сознания или ускорение мышления, стали общедоступными для широких слоев населения. Причем нанороботы и программы к ним за это время изменились, став более компактными и с более широкими возможностями. Продвинутые гражданские модели модификантов приближались по своим характеристикам к старым политическим. Я оплатил жене полную замену модификантов на самую продвинутую современную модель, которая позволяет использовать сразу три потока сознания и близка по возможностям к моей модели. Свои боты менять не стал, поскольку, несмотря на то, что они устарели, но все еще превосходят по функциональным возможностям гражданские модели. А приобрести политические модификации стало настолько сложно, что можно считать невозможно. Так что вместо этого приобрел себе ограниченный апгрейд в виде установки самой лучшей модели гражданской модификации из скина, заполучив такие же, как у супруги, три потока сознания. Введение в обиход подобных технологий в очередной раз изменило мир. Интерфейсы, переносящие мысли, стали предпочтительным методом межличностной коммуникации. Они невидимы, встроены в одежду или непосредственно в организм. Такая форма цифровой телепатии была доступна более 100 лет назад, но в настоящее время совершенствуется так, что колоссальные потоки аудио и видеоданных могут быть отправлены и получены в дополнение к основным мыслям и чувствам людей. Практически вся образовательная и профессиональная подготовка в настоящее время функционирует по этому пути. Школы уже устарели. Обучение ведется в домашних условиях, за исключением стран третьего мира, где все еще встречаются необразованные люди. Учебный процесс был ускорен до такой степени, что ребенок сегодня может узнать всю школьную учебную программу 20 века за пару лет просто путем подключения к глобальному мозгу через интернет. С разгоном сознания обучение новым медицинским специальностям в области генетики у меня выросло не на треть, как можно было бы подумать, а в два раза. Все это от того, что апгрейд на основе современных нанороботов имеет качественно иной уровень. На словах все звучит вроде бы неплохо, но для меня, дитя 20 и 21 веков, жить в новом мире было непривычно и немного тяжело. Когда идешь по улице, то видишь молчаливых людей с бессмысленными взглядами и без проблеска эмоций. И то, дай бог, если ты видишь людей, а не андроидов-аватаров. Почему так? Все просто. Когда почти у каждого человека как минимум два потока сознания, то есть основной поток сознания и один или пара дополнительных, создающихся за счет технических средств, то получается так, что людям интереснее основным потоком жить в виртуальном мире, в то время как их телами управляет Искин. Программа с копией сознания человека выполняет механические действия. Тело ест идеально выверенную пищу и пьет жидкость с идеальным набором солей. Ходит в туалет, делает покупки недостающих продуктов через интернет. В общем, поддерживается в жизнеспособном и отличном состоянии без погружения в устаревшие и начавшие выходить из обихода кисельные капсулы. В это же время, если есть еще один поток сознания, он занимается чем-то полезным, вроде удаленной работы или учебы. Вот и получается, что вместо людей видишь лишь их тела, с которыми бессмысленно общаться, ведь ты будешь иметь дело лишь с Искином. Конечно, Искин передаст эти воспоминания в общую копилку, но для основного сознания ваше общение будет примерно таким же, как если бы оно произошло лет 10 назад. То есть совершенно неинтересным и несущественным уже случившимся событием. Городские центры стали пугающе пустынными. Большинство граждан находятся в своих домах или в развлекательных центрах, вовлеченных в комплексные симуляции, подключающимися напрямую к мозгу. Обрабатывающая промышленность полностью автоматизирована, как и большинство рабочих мест. Почти все сейчас работают из дома. Интернет превратился, по сути, в гигантский глобальный разум, прозрачно встроенный во все живое и неживое. От одежды до поля кукурузы, от автомобилей до космических станций. Буквально все было автоматизировано, управляемо и облегчено. Сложно, очень сложно жить в таком мире, если ты в нем не родился и не рос в подобной обстановке, не зная ничего иного. Моя супруга, в силу того, что росла в условиях деревни, близкой по степени развития к началу 21 века, была со мной, можно сказать, на одной волне. От того, что мы друг друга понимаем, как никто другой, создавалась еще более близкая родственная связь. Хотя, казалось бы, мы уже долго живем вместе, но это лишь усилило нашу любовь друг к другу. А общение при помощи мыслей, способное передавать чувства, сделало нас еще ближе, позволив понять друг друга намного лучше. А уж сексуальная жизнь с возможностью синхронизации чувств и ощущением того же, что и партнер... О, боги! Зря, очень зря я использовал эту функцию. Все дело в том, насколько разные приятные ощущения испытывают мужчина и женщина во время секса и оргазма. Чувства женщины гораздо разнообразнее и сносят крышу так, что после постели хочется побежать менять пол. Лишь невероятная сила воли, выработанная столетиями медитации и тренировок, не позволила мне пойти на столь глупый шаг. Хотя по современным меркам в этом нет ничего предосудительного. По законодательству большинства стран совершеннолетний человек волен выбирать свой пол вне зависимости от того, кем родился. Можно менять пол хоть по два раза в неделю, только мало кому это придет в голову. Если в виртуале, можно играть за девушку, испытывая полный набор ее чувств. Именно поэтому при занятии виртуальным сексом есть очень большая вероятность, что твоя развязная знакомая, с которой занимаешься сексом, на самом деле может оказаться мужиком. Радостным событием стало то, что год назад Объединенный комитет стран принял решение о восстановлении флоры и фауны. Миллионы генетиков стали биться не только над проблемой победы над голодом, неизбежным при том, что население планеты перевалило за 30 миллиардов жителей, но и над восстановлением популяций вымерших в результате человеческой деятельности животных и растений. Все зеленые насаждения, кроме придомовых, были объявлены заповедниками. Все водоемы начали очищать от загрязнений. Самой большой проблемой стал океан, который загадили так, что в нем существуют плавающие гигантские мусорные острова. Успешные научные изыскания в области телепортации на Марсе позволили улучшить технологии принтеров материи, которые могут мгновенно воспроизводить практически любые известные предметы на квантовом уровне. Это достигается с помощью комбинации фемторазрабатываемых компонентов и чрезвычайно сложного программного обеспечения, способного обрабатывать колоссальное количество вычислений. Эти устройства являются лишь одной из многих разработок, что дала технология макромасштабной телепортации в предыдущие десятилетия. Данная технология стала широко использоваться на заводах, научных лабораториях и корпоративных средах, поскольку машины такие большие, что заполняют целые комнаты, и им требуется огромное количество энергии. Стала доступна бытовая техника, которая может мгновенно воспроизводить практически любые известные предметы на атомарном уровне, что раньше было доступно лишь крупным предприятиям, как сейчас принтеры материи. Все это стало еще одним подтверждением целесообразности колонизации Марса, поскольку без этого данные технологии еще бы долго не вошли в обиход. Новый Искин открыл новые, недостижимые для меня ранее возможности в боевых искусствах. Я смог запросто использовать сразу три ки-техники, например, укрепление тела, ускорение и облегчение веса. А просчет траектории движения объектов позволил сделать движения настолько точными и выверенными, что я смог отбивать и ловить пули, выпущенные из архаичного огнестрельного оружия. А вот от выстрела парализующего полицейского станера, который стреляет более быстрым потоком частиц, увернуться было в разы сложнее. Но и это у меня получалось в большинстве случаев. Такие тренировки за пределами человеческих возможностей постепенно делали меня сильнее и быстрее. Постоянное использование такого ускорения постепенно приучало сознание работать намного лучше. Расчет траектории постепенно переходил на уровень подсознания. Я чувствовал, что ци у меня со временем становится больше. Она привыкает, словно беря на себя часть нагрузки технических средств, постепенно делая меня еще быстрее и сильнее. Пусть за год это выражается всего лишь в микросекундах, но это уже очень и очень много. В 2202 году Алиша родила девочку и вновь погрузилась в радостные заботы о ребенке. Испытания электростанции на античастицах оказались успешными. Технология была отработана до безопасного уровня, так что такие электростанции стали повсеместно заменять морально устаревшие атомные электростанции на поверхности Земли. На базе новых энергетических установок стало возможным разработать принципиально новый электрический космический двигатель, способный развивать скорость 100 км в секунду. В принципе, такие двигатели были уже разработаны давно, но для их питания не хватало энергии. Так что сейчас просто их доработали и пустили в производство. Такая скорость позволит долететь до Марса всего за 6 дней, при этом сделав колонию экономически выгодной за счет дешевой электроэнергии. Это даст возможность избавить Марс от жесткой автономии, позволит осуществлять торговлю. Например, марсианам можно отправлять деликатесы, табак, элитный алкоголь, натуральную еду. А от них вывозить полезные ископаемые — платиноиды, золото и другие цветные металлы. Эта технология позволила создание огромных космических кораблей, способных долететь до соседней системы. Хотя полет займет неимоверно долгий срок, но с учетом увеличившегося срока жизни части человечества, дождаться результатов полета уже не столь катастрофично, как лет 200 назад. Так, в космосе началась одна из самых грандиозных строек человечества со времен основания марсианской колонии. На орбите Луны стал создаваться автоматический космический корабль, который через несколько десятилетий должен будет отправиться в полет к звезде Альфа Центавра, который займет 130 лет в один конец.